Зарубин. Ощущение такое, будто ночи не было вообще, и вчерашний день каким-то немыслимым образом превратился в день сегодняшний без пауз, сна и отдыха. Хотя Сергей Кузьмич и дома побывал, и что-то, помнится, ел целых два раза, и даже поспал немножко. Вроде бы. В голове царил не хаос, а вязкая непроваренная каша из обрывков информации. Обрывков было много, но засада в том, что сложить кусочки следовало таким образом, чтобы получилась не та картинка, которая на образце, а совсем другая. Такая, какая надо. Более того, на получившейся картинке должны прочитываться три разных сюжета. Это вообще реально? Или как? Из отчета оперчасти изолятора следовало, что задержанный Матвей Очеретин в разговорах с сокамерниками никаких имен не называл, никакую группу не упоминал, зато много и страстно рассуждал о целях правосудия, о справедливости и о том, что правоохранительная деятельность давно оставила за бортом людей, ставших жертвами преступников. Затем, спустя некоторое время, плюнула и на самих преступников и теперь занимается исключительно обслуживанием политической борьбы, а оставшееся время — внутриведомственной грызнёй. Одним словом, за ночь в ходе внутрикамерной разработки ничего полезного для раскрытия двух убийств выявить не удалось. Зато Антон Сташес вместе с прикомандированным из Восточного округа пареньком порадовали. Сопоставление списка соавторов статьи с данными телефона Очеретина позволило установить предположительный состав группы лиц, которые могут оказаться причастными к убийствам Леонида Чекчурина и Татьяны Майстренко. «Димура Борис Владимирович, аспирант Стекловой», — перечислял Антон, глядя в свои записи. «Гиндин Илья Кириллович, научный сотрудник в НИИ МВД, капитан полиции. Лазаренко Александр Сергеевич, социолог, уроженец Читы, в Москве проживает с 16-го года. Четвертый соавтор, Выходцев И.А., в контактах Очеретина не значится. Мы еще не успели его установить. Самым перспективным, на наш взгляд, является капитан Гиндин. У него может быть доступ к информации о расположении камер наружного наблюдения. Если Очеретина принять за исполнителя по трупу Майстренко, то Гиндин явно один из организаторов». «Да что ж такое-то? Ну почему непруха всегда тянется неделями и месяцами? А удача хорошо, если на полминутки задержится, а то и вовсе мелькнет, и ищи ее потом. Вот только капитана полиции до кучи не хватало для полного счастья. Потом 100 лет перед собственной безопасностью не отпишешься. Но ведь сверху четкая команда прошла. Лишних людей в проблему не вовлекать и в суть дела не посвящать. Интересно, как они там, наверху, себе это представляют? Требование держать язык за зубами и информацию не разглашать входит, так сказать, в пакет. То есть, наряду с ненормированным рабочим днем и риском для здоровья и жизни, учитывается в определении размера оклада содержания. Ну а толку? Мало ли какие требования предъявляются к идеальному полицейскому. Они и честными должны быть, и неподкупными, и физически хорошо подготовленными, и профессионально. Только где ж таких взять? В общем, Гиндина этого Илью Кирилловича нужно сховать куда-нибудь в дальний уголок до поры до времени. «Про Гиндина ты ничего не знаешь», — произнес Зарубин ровным голосом, глядя в глаза Антону. «Ты не знаешь, и я не слышал». «Да понял я, не дурак, сам думал об этом». «Вишняков предупреди». «Уже». Сергей Кузьмич помолчал, глядя в окно и горестно обдумывая новые вводные. «А по Чекчурину наш задержанный не катит? Только по Майстренко?» «Не очень. Физические кондиции не те. Но у нас в перспективе еще трое. Димура, Лазаренко и неустановленный Выходцев». «Может, он потому и неустановленный, что в группу не входит? Тоже какой-нибудь профессор, типа Стекловой, например. Ответ из телефонной компании пришел? Недовольно спросил Зарубин. Пока нет, ждем. Как только получим, сразу слещим с записной книжкой. Это давало надежду. Над статьей работали 5 человек. То есть 5 человек досконально знали печальные истории потерпевших Екатерины Гурновой и Александра Масленкова, а также имена виновных. Из этих 5 один автор, профессор Стеклова, скончалась чуть больше месяца назад. 3 других указаны в телефоне задержанного с именами и фамилиями, без всяких кличек и кодовых слов. А вот последний — некто Выходцев. В записной книжке Очеретина не значится. Записан под ником или вымышленным именем? Но почему? Почему он один записан не так, как все остальные? Или его данных вообще нет в этом телефоне, потому что для связи именно с ним Матвей пользовался другим аппаратом? Или Очеретин и Выходцев не перезванивались, а только переписывались в мессенджерах, не привязанных к номеру телефона? Одним словом, понятно, что этому Выходцеву следует уделить самое пристальное внимание. «Ты хоть с полчаса поспал?» — спросил Зарубин, глядя с сочувствием на осунувшееся лицо Сташиса. «Я-то поспал, а вот Вить Вишняков, похоже, всю ночь за компьютером просидел, искал инфу на авторов статьи. В 7 утра уже здесь был, авторов статьи по базам пробивал, да с телефоном Очеретина возился. В общем, Кузьмич, если что, мы готовы Очеретина нагнуть, и в суд есть чем идти». «Ну так иди, нагибай. Дзюба где?» «У следователя». «Плохо. Один справишься?» «Могу Вишнякова подтянуть, он полностью в теме». «Не надо пока», — покачал головой Зарубин. «Почему? Кузьмич, у тебя, конечно, свои резоны. Я с вопросами не суюсь, но ты же знаешь тактику». «Я много чего знаю, Тоша. Но если Дзюбы нет, работай один. Не все понятно мне с этим Вишняковым». «Тогда я Ромку подожду. Вдвоем работать эффективнее». «Я сказал один!» Зарубин не сумел справиться со злостью. Его слова прозвучали слишком начальственно, и Сергей тут же пожалел об этом. «Веду себя как урод», — подумал он. «Но не могу же я объяснять Тохе, что есть новые вводные от Большого, что генералы самого нагибают во все стороны, и что версию о сплоченной группе нужно отрабатывать максимально быстро и максимально тихо. Ромка проверенный. Но ждать нельзя, хотя Тоха, конечно же, прав. Такие вещи тактически грамотно проворачивать на пару. Однако и Вишнякову привлекать пока опасно. Он чужой, и его дружбан Ясаков вполне вероятно не ошибается. Вернее, не ошибается начальник Ясакова, который велел ему прощупать связи молодого опера. А вдруг у него и в самом деле кто-то есть на Петровке? Тогда утечка неизбежна. Черт, нехорошо получилось с Антоном. А выйдет еще хуже, потому что сейчас я его напрягаю под предлогом доказательств для суда, а сам-то знаю, что с этим в суд идти нельзя. А с чем можно? Не придумал еще. И неизвестно, как следователь себя поведет. У него репутация непредсказуемого человека. Головная боль вместе с геморроем. «Вишняков слишком молодой, неопытный еще», — проговорил Зарубин, стараясь изо всех сил смягчить тон. «А ну как напортит. Мы с тобой в деле его не видели, и все, что мы о нем знаем, так это что физическая форма у него приличная, а больше ничего». «Он упертый, настойчивый, самокритичный, все время себя проверяет». «Настойчивый — это не профессия», — продолжал сопротивляться Сергей Кузьмич, чувствуя нарастающее отвращение к себе самому. «С кем он темнит? Со Сташисом, честным и умным опером, который никогда не подставит и не подведет? Тьфу, мерзость какая!» «Он хороший парень», — убежденно сказал Сташис. «Неопытный еще, это верно, но в нем стержень есть, упорство. Я бы присмотрелся к нему». «На вакансии намекаешь?» — усмехнулся Сергей, обрадовавшись, что разговор свернул на более безопасную тему. «Людей не хватает, работать некому, тут ты прав. А как тебе Колюбаев из Юго-Западного?» «Никак», — пожал плечами Сташис. «Обычный опер, недавно из области, Москвы не знает». «Я вот подумал, что если к кому и присмотреться, то к нему». «Ты серьезно?» «Вполне. А тебе он не нравится?» «Мне Вишняков нравится», — упрямо ответил Антон. «От него польза будет». «Ну да», — подумал Зарубин уныло. «Зато от Колюбаева не будет вреда. И что важнее, Колюбаев уж точно сумеет нужные картинки складывать, исходя из предпочтений и вкусов конкретных интересантов. Эх, жизнь собачья». «Антон!» «Да». Зарубин помолчал, потом заговорил медленно, с большими паузами, глядя куда-то в угол комнаты. «Моли Бога, чтобы это оказался идейный придурок. Одиночка, с которым никто не будет иметь дело. Не киллер, а дилетант, которому просто тупо повезло. Два раза. И третьего раза быть не должно. Ты меня услышал?» Антон молча кивнул. «Как Дзюба появится, сразу ко мне», — устало скомандовал Сергей Кузьмич, стараясь не встречаться глазами с подполковником Сташисом.